Нежданные, квартиры номер 41, гости. Бегемот никогда не попрошайничал. Он горделиво помахивал хвостом, делая вид, что уходит прочь, а сам высокомерно оглядывался, понуждая всех вокруг чувствовать себя жестокими виновниками вселенского мора. «Нелюди! Ю-ху!» — различалось его мурлыканье со скрежетом и обидой. «На артистическом поприще его эмоциональный развод произвел бы фурор. Может, на тебе деньги зарабатывать, а то ходишь бесполезный, даже мышей полевок ловить не умеешь». Надя с появлением Степы совсем разучилась бывать одна дома, и когда он отправился к бабушке в Вильнюс на майские праздники, чтобы не разговаривать сама с собой, вела постоянные беседы с котом. От нравоучений Надю отвлек звонок в дверь. «Простите, у вас не будет луковицы?» На пороге стояла миловидная, чуть полноватая женщина с одутловатым лицом и немного опухшими веками. Волосы цвета вороного крыла были забраны в хвост, темные глаза выражали спокойствие и негу, а голос звучал маслянисто и как-то по-доброму. Надя пару раз встречалась с ней в лифте, но определить, из какой она квартиры, так и не смогла. Да и возраст ее сходу бы не назвала. Бывает такой типаж женщин, кому может быть в диапазоне от 30 до 50. «Будет. Проходите, я пока принесу из холодильника». Надя была отзывчива и не умела отказывать людям в помощи, тем более в такой мелочи, как луковица. «Кстати, огромное спасибо», — проговорила женщина, едва переступив порог и чуть замявшись. «Да не стоит благодарности, это же всего лишь луковица», — начала отнекиваться Надя. «Нет, я благодарю вас за то, что последние месяцы мой сын засыпает не под «Игру престолов», а читая «Белую гвардию» Булгакова и «Войну и мир» Толстого, а еще пересмотрел всего Дэвида Линча». «Послушайте, я правда не знала, что ему 17 лет», — начала оправдываться Надя, поняв, что перед ней стоит Колина, мать. «Меня, кстати, Валентина зовут». «Я вам не враг», — улыбнулась она, заметив, как смутила Надю своей благодарностью. «Не переживайте. Я спокойно отношусь к тому, что между вами произошло. Сама замуж вышла в 17 лет, когда моему мужу было 38, так что не мне вас судить». «А я смотрю, вы ничего не стали переделывать после Веры». Валентина, оказавшись за порогом, сразу цепким хозяйственным взглядом оглядела квартиру. «Может, хотите чаю?» — решила проявить гостеприимство Надя. Особенно после того, как в ходе разговора выяснилось, что Валентина не только знала Веру, но и бывала в ее доме. «Не откажусь». Наде были симпатичны женщины вроде Валентины. Своей прямотой, любопытством, хозяйственностью, нерасторопностью и мягкостью взгляда. «А я ни единого дня в своей жизни не жила одна. Всегда кто-то был под боком. Так что я вам даже немного завидую», — произнесла Валентина после того, как сделала пару глотков горячего травяного чая. «А мне иногда хочется, чтобы вокруг был галдеж, грохот на кухне по выходным, как в детстве, когда все гремят и ругаются, а потом, дружно перебив всю посуду, чистят картошку», — поделилась Надя. «А для меня воскресная тишина переулков — космос». Пустой бульвар, редкие прохожие. Вчера видела потрясающую еврейскую процессию, кстати. Из уст Валентины это звучало примерно как вчера видела очень недорогую докторскую колбасу в мясном отделе. Надя хихикнула, но вовремя взяла себя в руки. Жаль, что ветхие старушечки со снежно-белой сединой и тряпичными зонтиками от солнца вымирают, как класс. Постарчески вздохнула Надя и тут же в мыслях отругала себя за подобное нытье. «Мне нравятся переулки Таганки и Чистых прудов. Там меньше помпезности, чем в арбатских переулках. И нет туристов, что тянутся за шапками, ушанками и матрешками». Валентина выглянула в окно. «А как Вера поживает, не знаете?» «А Вера Ефимова умерла несколько месяцев назад». «Да вы что?» Валентина испуганно сложила руки на груди и побледнела. «А сын теперь где живет и с кем?» «С отцом живет, в соседнем доме. Держится молодцом». «А вы хорошо знали Веру? И почему Надя раньше не догадалась еще перед Новым годом попросить Колю разузнать у матери про Веру?» «Не очень. Вера мало рассказывала о своей жизни. Даже интернетом практически не пользовалась». «Как в наше время можно жить без интернета?» — удивилась Надя, доставая из холодильника абрикосовый пирог, который пекла для Степы перед его отъездом и который они так и не осилили. «А зачем он ей? Друзей у нее практически не было. Был муж. Его она и так почти каждый день видела. Был бывший муж. С ним она, по-моему, встречалась еще чаще. Сколько мы с ней не выбирались выпить по чашке кофе в забегаловку напротив. Он всегда тут как тут. Сидит за соседним столиком. Были у Веры какие-то любовники, мимоходом. Но она даже их телефоны в адресную книгу не записывала. А вы насчет интернета удивляетесь. Она еще года два назад перестала писать книги. Иногда выступала на литературных вечерах, книжных ярмарках. И все. Но все остальное время занималась сыном, домом. И, как я любил их называть, двумя своими мужьями. В смысле, перестала писать книги, вдруг опешила Надя. В прямом. Год назад только отправила в переиздание свои ранние романы и завязала с литературой. Сказала, что больше не хочет торговать своей жизнью. Даже ноутбук на помойку вынесла. Я еще ругалась на нее, не могла бы и продать. А ладно, черт с ее ноутбуком. Валентина отрезала себе еще кусок пирога. Я знаешь, чего думаю? Она... не просто так умерла. Вновь ошарашила сказанным она Надю. «Чего?» — вытянулась та в струнку. Не выдержала душа ее мук выбора. Осталась бы со Славой, бывшего мужа жалела бы всю жизнь. Она причмокивала, когда жевала, и вечно останавливалась в разговоре, чтобы положить в рот кусок. Любила она его, бывшего. Да и Славу любила. «Эх!» — махнула она рукой. Вот думаешь иногда, как хочется любви книжной, чтоб кровь бурлила, а потом насмотришься на людские истории и подумаешь, слава богу, что замуж по залету вышла. Никакой головной боли зато. После разговора с Валентиной Надя в очередной раз убедилась, что рукопись написана не Верой. Жизнь и планы на нее. Еще давно великий Джон Леннон сказал, что жизнь — это то, что происходит, пока ты строишь планы. Начало мая оказалось промозглое. Дождь стеной отделял жителей соседних домов друг от друга. За его пеленой было не разглядеть прохожих. Люди прятались под зонтами, навесами и одевали детей в цветастые резиновые сапоги. До приезда Степы из Вильнюса оставалось 2 дня, и Надя решила его порадовать, купив билеты на представление «Цирк дю Солей». Она по телефону сделала бронь и чуть не проворонила последнюю дату, когда можно было выкупить билеты в кассе. Надя уже забралась в машину и собралась тронуться, как ее остановили. «Девушка, помогите мне!» Надя оторопела от стука кулаком по стеклу пассажирской двери. Сквозь дождевые капли лицо незнакомки казалось акварельным и смазанным. Темноволосая, коротко стриженная, взъерошенная и усталая, она смотрела своими серыми глазами так, что пробирала до костей. «Может, правда что-то случилось?» Надя опустила стекло и опознала в ней незнакомку, что нарушила однажды их предновогоднюю беседу с мужчиной с седыми висками. Он сочувствовал Наде, когда та поняла, что переспала со школьником. «А что делать-то надо?» — спросила Надя, выбираясь из машины под дождь. «Помогите мне донести друга до квартиры, я вас очень прошу. Я одна не справляюсь». «А что с ним?» — заторопилась Надя и выскочила без зонта. «Выпил лишнего и отключился». Потянула она Надю в подвальное заведение напротив. «Я 2 часа ждала, пока он проснется, но никак. А мне на съемки надо, я актриса, смена уже началась». Незнакомка крутила наручные часы на запястье и заметно нервничала. «Что делать, вообще ума не приложу. Кафе уже закрыто до 12 утра. Менеджер оставил мне ключи, попросил вечером ему вернуть. Но не могу же я там его оставить». Незнакомка сразу Надю не признала. Не у всех же фотографическая память на лица. «Я помогу, но если что, я не триатлет и не спортсменка». Надя не представляла, как технически они справятся. «Слушайте, я вас откуда-то помню», — воскликнула вдруг коротко стриженная актриса. «И я вас помню». Мужчина, что приглянулся Наде незадолго до Нового года, лежал на кожаном диване в подсобке. Сутулый, небритый, помятый. Актриса несколько раз наклонялась и делала попытки его разбудить, и Надя, всматриваясь в ее прическу под 5 миллиметров, вдруг вспомнила рукопись. Нет, не может быть такого совпадения. В несколько подходов им все же удалось вынести мужчину из помещения на улицу. «Дальше куда?» — спросила Надя, надеясь, что где-то рядом припаркована машина актрисы. «Надо в арку, и там уже подъезд. Потащили!» Возле лифта не обошлось без случайного падения. Актриса зацепилась каблуком за ступеньку, и все 3 звонко грохнулись на скользкий кафельный пол. Однако мужчина так и не проснулся. «Он живой вообще?» — испугалась Надя и начала нащупывать пульс на его шее. Тот пару раз прокряхтел что-то нечленораздельное, чем всех успокоил. Актриса нашарила в кармане его куртки ключи и ловко открыла входную дверь. Надя была настолько сосредоточена на процессе, что не заметила детскую обувь в прихожей. Сами женщины не разувались, а, донеся пьяное тело до дивана, сели прямо на полу, чтобы отдышаться и отдохнуть. «Вы не могли бы его раздеть?» — озвучила не до конца корректную просьбу актриса. «Вы что, с ума сошли?» — стала на дыбы Надя. Он, конечно, ей приглянулся, но не до такой же степени. Тем более он лежал мертвецки пьяный, неповоротливый и больше напоминал мешок с картошкой. «Ну, девушка, хоть пледом его укройте. Я, правда, не могу. Меня продюсеры убьют, если я еще хоть на 10 минут опоздаю». Надя сделала несколько кругов по комнате, нашла плед в первом же шкафу, но прежде чем укрыть, все же сняла с мужчины куртку. Из внутреннего кармана выпал массивный кошелек из грубой кожи. Наде было стыдно рыться в кошельке незнакомства, но любопытство взяло верх. На кредитке же должны быть написаны имя и фамилия. А то как ей иначе записать случившееся в список добрых дел, что она совершила за год? Надя любила вести списки в своих дневниках и обзывала их по-разному. «Доска почета за глупость», «Баснословные глупости», «Маленькие добрые дела». Последний раз она открывала, когда начинала корить себя за очередную сухость по отношению к людям, чтобы вспомнить, что и в ней содержится ген добродетели. Илья Ефимов. Сердце стучало, будто кулаком по грудной клетке. «Как Илья Ефимов?» Надя начала рыться в карманах куртки, пока не наткнулась на записку, которую она написала полгода назад и передала официанту Марку. Она не поленилась обойти всю квартиру. Нашла Степину комнату, принюхалась к вязаным свитерам, поняла, что пахнет именно Степой. Пролистала его тетради, сравнила почерк, зашла в спальню Ильи, окна которой выходили на дом страхового общества «Россия». В своих окнах Надя заметила бегемота, поедающего цветущую гортензию на подоконнике. Так вот, чем он занимается, когда ее нет дома. Не может быть. Все это время она была знакома с автором рукописи, сидела рука об руку с человеком, которого мечтала найти, и даже не почувствовала, что это он. Все вдруг стало понятным. Степа у бабушки в Вильнюсе. Илья впервые со смерти Веры смог расслабиться, не неся круглосуточную ответственность за сына, потерял бдительность и выпил лишнего. Вообще Надя терпеть не могла пьяных, еще и храпящих. А этот был красивым. Она ловила себя на том, что доносящийся от него перегар не портит впечатление, ее не овладевает чувство брезгливости. Как учил ее Игорь, «позволь тому, что есть, быть тем, что оно есть». Не сопротивляйся обстоятельствам и помни, что проявление человека не есть сам человек. Да, мертвецки пьяный, но что это меняет? Надя улыбнулась своим открытием. А если Илья сейчас проснется? Как ему все рассказать? Про квартиру, про бегемота, про рукопись, про Степу, который просил оставить их дружбу в тайне. Про сотрясение мозга в тот же час, когда разбилась Вера. Про несовершеннолетнего любовника, про ту встречу и ее поиски. Он же примет Надю за сумасшедшую. Права была Катька, надо было вовремя пойти к психиатру за таблетками. Надя так испугалась, что не сможет рационально объяснить Илье ситуацию, что смяла записку и спрятала у себя в кармане брюк. Может, он так и не успел ее прочитать. Наде было настолько страшно рисковать отношениями со Степой, что она решила не дожидаться пробуждения Ильи, а покинуть квартиру как можно скорее. Уже в дверях она уронила оловянную статую ацтека, стоящую возле входа. Илья проснулся, и они встретились взглядами. Изображение в его глазах было мутным, и он еще сквозь сон промямлил. «Простите, а что вы здесь делаете? И кто вы? Вы спите, а меня не существует. Я просто сон». Надя испуганно захлопнула входную дверь и, перепрыгивая через несколько ступенек разом, выбежала во двор. Надя пробежала через двор и, спрятавшись под навесом далекого подъезда, прислонилась к двери. Она дышала на 8 тактов, пока, наконец, не почувствовала себя в безопасности. После возвращения из Вильнюса Степа обмолвился, что ему не терпится познакомить Надю с отцом, и искренне не понимал, почему та всеми правдами и неправдами пытается оттянуть момент знакомства. Надя понимала, что это неизбежно, но все надеялась, что рано или поздно она будет к этому готова, сможет подобрать слова, чтобы рассказать правду обо всем, что произошло с того момента, как она поселилась в квартире номер 41. Случившееся, что было неизбежно. Как-то вечером раздался телефонный звонок. Просто цифры без имени на экране. Обычно Надя не брала трубку в выходные дни на незнакомые номера, но с появлением в ее жизни Степа она всегда волновалась и поднимала трубку, не глядя, а на ночь даже не отключала звук. «Надя, это Илья, отец Степы. Мой сын все мне рассказал, и про вас, и про бегемота. Сколько вы для него сделали, пока я в себя приходил?» «Я ничего особенного не сделала». У Нади во рту пересохло. Случилось то, чего она ждала с той минуты, как вскрыла конверт с рукописью, и чего так боялась с того дня, как Степа переступил порог ее квартиры. «Я могу вас как-то увидеть, познакомиться». «Пан или пропал?» «Сейчас у Нади был выбор: отложить встречу, придумав массу причин, или повернуться лицом к неизбежному и встретить его с улыбкой». Надя поднялась из глубокого кресла, отложила с колен шагреневую кожу бальзака, чуть не споткнувшись о бегемота, подлетела к окну и резким движением, будто дирижерским взмахом, расшторила окна. «Подойдите к окну, которое выходит на Милютинский переулок, и посмотрите на дом напротив». Надя высунулась в знакомое ему окно, и Илья узнал ее. Вспомнил их первую встречу под Новый год, когда она жаловалась на малолетнего беса. Понял, что в один из запойных дней после смерти Веры сквозь сон видел именно Надю. Вспомнил, как они еще в первую встречу перешли на «ты» и перестал осторожничать. «Пойдем выпьем по бокалу вина. Степа уже заснул. Да и он очень хотел, чтобы мы с тобой увиделись. Не догадываясь, что уже знакомы. Да уж, чудеса. И банку кофе Марку оставим». Внезапно сорвалось с языка. «Какому Марку?» Илья не сразу понял, в чем дело. «Ну как же Марку? Официанту вместо чаевых». Только сказав это, Надя вдруг поняла, что спалилась, что читала рукопись. «Так кофе же нельзя». Он рассмеялся, вспоминая, как дерзко всегда обходился с Марком. «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Надя достала банку растворимого кофе. «Ведь как знала, что пригодится». Они встретились на углу дома. Надя стояла в драных на коленках джинсах и майке с черепами, без косметики, каблуков и всякой спеси. Илья встретил ее в шортах, футболке с застиранным принтом «Металлика» и несуразных сандалиях. Казалось, они столкнулись в небольшом курортном городке, и их спонтанный променад — часть расслабленного отдыха. Все было просто. Ни один из них не хотел тратить ни минуты времени на то, чтобы казаться тем, кем не является. Им не терпелось увидеть друг друга. Ему — женщину, которая спасла его сына от страха и одиночества. Ей — мужчину, что помог поверить в существование любви. Марка в кафе они, правда, не нашли, точнее, того, кого привыкли называть Марком. Купили бутылку белого вина на вынос, выпросили пластиковые стаканчики и штопор у бармена и, не торопясь, спустились по бульвару в сторону Таганки и Москвы-реки. Горячий воздух липкой пленкой обволакивал тело. Надя и Илья расположились на лавочке, касаясь плечами друг друга. С бутылкой вина и двумя пластиковыми стаканчиками они были похожи на студентов, отмечающих конец сессии, и бесшумно чокались, выпивая за знакомство. А седина его висков и чуть заметные морщинки в уголках глаз Нади — это такие мелочи. Каждый раз, когда возле них, шаркая и крайне медленно передвигаясь, оказывались влюбленные парочки, Надя улыбалась. Рассматривала олиповато выреженных школьников со скейтами в руках, что важничали перед одноклассницами и выделывали гребы и прочие трюки. Если прохожие вдруг переводили взгляд на Надю, она, не стесняясь, махала им рукой или открыто дарила улыбку. Даже человеку, грустно прислонившемуся к стеклу трамвая, что ехал в сторону метро «Чистые пруды» и носил номер 39. «Ты настолько улыбчива и жизнерадостна, что с тобой не хочется расставаться», — вдруг обронил Илья. «Если бы ты знала, как я устал за эту жизнь от сложных женщин». Он подлил ей еще вина. «Как тебе это удается?» «Что именно?» Быть настолько легкой, смотреть на мир широко открытыми глазами и не вешать никаких ярлыков. Илья вдруг понял, почему его сын так восторженно говорил, что им с Надей обязательно надо познакомиться. И даже сказал, что без нее отдыхать не поедет. И лучше проведет лето в Москве с Надей и бегемотом. «Видел бы ты меня год назад», — призналась Надя. «Ты бы сразу отнес меня к категории сложных женщин». «А что было год назад?» — поинтересовался Илья. «Я была замужем, а брак часто трансформирует прекрасную незнакомку в сварливого беса». «Я не могу представить, что ты могла быть сварливым бесом». Илья жестом спросил разрешения закурить. Надя кивнула. «Еще каким?» Она закатила глаза и поежилась. «Ух, вспоминать страшно!» «И что случилось потом?» «Мне попались неплохие учителя. Один из них твой сын, кстати». Надя только сейчас начала понимать, какой длинной дорогой шла к этому периоду своей жизни. Как долго она смотрела на мир, навешивая один за другим ярлыки. Еще пару лет назад она не могла бы отделаться от смущения, что сидит возле памятника и распивает алкоголь прямо на улице. Она бы додумывала за Илью причины сказанных слов. А теперь она просто слышала слова. Приятно ловила на себе скользящий ветер. Чесала переносицу, иногда откидывала голову назад, чтобы оглядеть московское небо, даже без намека на звезды. Мальчишка, что случайно оказался на ее кухне в самом начале весны, за несколько месяцев стал ей самым близким человеком на земле. Просыпаясь, она выглядывала в окно, чтобы увидеть, как он, нацепив свой ярко-желтый рюкзак в форме машины, отправляется в школу. Ждала его после уроков, чтобы вместе пообедать. Делила с ним бегемота и делала уроки. Она брала Степу с собой на работу. Того завораживали вышивальный станок и механический складыватель постельного белья. Резко ворвавшись в Надину жизнь, Степа наполнил ее смыслом. «Мне кажется, мой сын очень привязался и действительно полюбил тебя. Илья был бесконечно благодарен Наде. Признаться, после смерти Веры первые месяцы он не мог оправиться от шока и часто не уделял сыну должного внимания. Его захлестнули бытовые проблемы, с которыми он не понимал, как справиться. Даже такие мелочи, как не проспать школу, проследить, все ли Степа собрал, и приготовить завтрак, не повторяясь изо дня в день. Все это было диким и непонятным. Илья не понимал, как женщины справляются с бытом и как все держат под контролем, с легкостью лавируя по жизни. Надя, о которой он изначально даже не догадывался, послужила страховочным тросом, что делает безопасным свободное падение, и не дала его сыну нырнуть в бездну одиночества, обидеться на жизнь или искать виноватых. «Знаешь, мне иногда кажется, что твой сын — единственный, кто меня любит». «Не может такого быть». Илья не верил Надиным словам. «Я тоже много лет думала, что такого быть не может. Надя, ты очень добрый человек. Ты, правда, самый добрый человек из всех, кого я встречал. Расскажи, как это — быть добрым?» Илья выпустил кольцо дыма, похожее на надувной круг. Наде нравилось смотреть, как во время затяжки на его небритых щеках проступают ямочки в форме повернутых на бок смайликов. «Знаешь, мне однажды рассказали историю про доброту. Мужик в Иркутске, браток такой, под Новый год ехал в магазин. Жена попросила купить торт, забыла совсем про него. И вот он стоит около прилавка и видит, что остался один торт. А рядом бабулечка считает копеечки, выспрашивая, сколько стоят крохотные заветренные пирожные. В соседнем отделе дед ее картошку покупал, все время перекрикиваясь с ней, сколько килограммов брать. А мужик стоит и понимает, что ком горло подкатывает. Ну, дома-то жена и дочь ждут торт. Он покупает его, уже выходит из магазина, садится в машину и понимает, что так не может. Новый год. Бабулька с дедулькой. Чужие, к слову, бабулька с дедулькой. Не факт, что добрые и хорошие люди, абсолютно незнакомые, не могут наскрести на торт. И в итоге мужик выскакивает из машины, залетает в магазин, видит, те еще возле прилавка стоят, подходит к ним и просто протягивает торт. Потом смущенно выпаливает «С Новым годом!» и убегает. Убегает, как на нашкодивший пацан. Приезжает домой, жена и дочь не могут понять, почему на нем лица нет. Ну, без торта вернулся, казалось бы, мелочь. Мир-то не рухнул. Он садится за стол и срывается, рассказывает все, что произошло, практически в слезах. Ну, не понимаю я, что это со мной. «Пап», — послышалось от дочери. «Может, это просто доброта?» Я не пущу тебя перед Новым годом в магазин, иначе ты точно вернешься без торта. Еще ты прости меня, если взбудоражу или напугаю словами, но лучше я сразу поставлю тебя перед фактом. Новый год мы будем встречать вместе. Ты знаком со мной всего несколько часов, смутилась Надя. Во-первых, мы знакомы уже почти год. А во-вторых, я просто тебя не отпущу. Да и Степка, уверен, будет сражаться за тебя с боем. Тогда за тортом для новогоднего стола отправитесь вы с ним. У тебя есть аллергия на кошек? Надя сразу подумала, что Степа, скорее всего, откажется встречать Новый год без бегемота. Нет, только на собак, успокоил ее Илья. Странно. Обычно бывает наоборот. Не могла нарадоваться Надя. В жизни вообще много странного случается. Например, как-то подозрительно быстро наступает рассвет. Пошли до реки все же прогуляемся. Уже возле реки, опираясь локтями на шероховатый бортик, Илья скинул с себя тягостное бремя любопытства. «Слушай, а о какой рукописи ты говорила в своей записке?» «О той, что ты написал и отправил Вере». «Ну, я никогда ничего не писал и не отправлял Вере. Я и в сообщениях, если отключить Т9, умудряюсь допускать 3 орфографических ошибки в слове. У меня врожденная неграмотность, что-то вроде медицинского отклонения от нормы». Поделился практически юношеской тайной Игорь. Кажется, это называется дислексия. Значит, Вера и правда выполнила мою просьбу и оставила одну из своих книг в подарок. На самом деле, все это абсолютно не важно. Надя улыбнулась болотной мути воды. Булгаковская Москва затянула ее в себя подобно воронке. Вековые дубы и ели, подмосковные Переделкины и лай собак вдруг показались далеким миражом, прошлым, которого как будто и не было вовсе. Наверняка где-то в своей Шамбале живет какой-нибудь оракул, жрец или прорицатель, которому все было известно заранее. Для Нади же с Ильей их встреча была сюрпризом, что преподнесла жизнь. Казалось, в ту ночь они заключили негласное соглашение. Пакт. О непричинении друг другу боли. Любовь. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает. Всему верит. Всего надеется. Все переносит. Первое послание святого апостола Павла к коринфянам. Забавно, когда в 35 вся жизнь умещается в несколько небольших картонных коробок. Кот, любимая пара джинсов, изодранная когтями бегемота мандала, настольная лампа с потускневшей отделкой из лазури, рукопись в белом конверте и стопка фильмов о загадках Азии. Зато в первый раз за целую жизнь с Надей не было ничего лишнего. Даже обид. Со скотчем в зубах, пытаясь заклеить коробку с надписью «Хрупкие вещи», Надя смотрелась достаточно курьезно. Иногда она прерывала сборы на то, чтобы еще раз обойти квартиру, провести пальцами по стенам, будто поглаживая нечто живое. Илья и Надя, подтрунивая друг над другом, таскали вещи из одной квартиры в другую. Степе же досталась самая ответственная задача — перенести бегемота. Бегемот отнесся к переезду с буддистским спокойствием. Под кровать не забился, территорию не пометил и даже помогал со сборами, выкатывая из-под дивана вещи, которые Надя давно считала бесследно утерянными. За полдня сборов перед ее глазами пронеслась вся жизнь, подобно кадрам киноленты. Надя с иронией взглянула на запылившийся тюбик темно-бордовой помады, на трюмо и небольшой полиэтиленовый пакетик со шпильками, который она использовала в последнее время исключительно для того, чтобы открывать тугую дверцу антикварного шкафа, ключ от которого давно потерялся, а ручка на двери почему-то не была предусмотрена. Наверное, первый шаг на пути к просветлению — это чувство безмерной благодарности ко всем сложностям, что довелось испытать в жизни. Только сейчас Надя поняла, как часто черная полоса оказывается взлетной. «Ты уже знаешь, кто поселится в твоей квартире?» — поинтересовался Степа, запуская бегемота в его новый дом. Тот поначалу осторожничал, но, завидев миску, в которой уже лежали ароматные розоватые куски крабового мяса, оглядел кухню с улыбкой чеширского кота. Верно написано в «Алисе в стране чудес», что бывают коты без улыбок, но вот улыбки без котов. «Я догадываюсь, кто это будет», — с интригой в голосе ответила Надя, как будто вспомнив про кого-то знакомого. «У этой квартиры определенно есть какая-то колдовская сила. Когда ты счастлив, время перестает иметь смысл. Нет никакой разницы, что за окном. Красочный пятнистый сентябрь, чуть грузный октябрь с бордовыми прожилками на портрете города, долговязый ноябрь с первыми заморозками и паутиной облаков, пушистый декабрь с неоновой подсветкой проспектов. Так, незаметно для счастливой Нади, наступила пора новогодних праздников». Вечером 31 декабря Степа с Ильей отправились играть в хоккей в Ледовый дворец в Сокольниках. Наде нравились их мальчишеские забавы, часто она составляла компанию, располагаясь на зрительской трибуне. Однако этот день ей хотелось посвятить людям, которые помогли ей встретить Степу с Ильей. Незадолго до Нового года Коля попросил ее об услуге, и Наде было очень приятно ему помочь. Она достала из ящика платяного шкафа подарочную коробку с пижамой, на которой были вышиты незнакомые для нее инициалы «ЛЗ». Еще раз проследив, аккуратно ли сложена пижама, Надя перевязала коробку шелковой лентой цвета молочного шоколада, с гордостью осмотрела качество подарочной упаковки, накинула на себя куртку и вышла во двор. Коля встретил ее на углу дома, из-под куртки выглядывала выглаженная и лоснящаяся белая рубашка. Коля был начисто выбрит, несмотря на то, что многим нравилась его мягкая подростковая щетина. «С наступающим!» Надя не удержалась и несколько раз поцеловала Колю, а потом старательно стерла светлой пушистой варежкой помаду с его щеки. «Я сделала то, что ты просил. Вот пижама для твоей девушки. И что, инициалы вышиты и никакого подвоха?» — в шутку поинтересовался Коля. «Все на высшем уровне, мой король и господин». Надя смотрела на Колю с благодарностью и нежностью. «Ты похорошел за этот год, становишься мужчиной, а не юношей. Скажи мне, ты счастлива?» Коля чуть нахохлился и раскраснелся от лучистого взгляда Нади и ее комплиментов. «Конечно. Я счастлива». «Тогда это тебе». Коля протянул Наде небольшой подарочный пакет. «Что это?» Заглянула в него Надя и сразу не разобрала, что там находилось. «Это ошейник для котов с GPS-навигатором, чтобы не терялся твой зловредный комок шерсти», — сострил Коля, за что сразу же получил шуточный подзатыльник. «Спасибо тебе за все, что было. И за ошейник». А потом они минут пять стояли, обнявшись, окруженные тишиной московских переулков, объединенные добрыми воспоминаниями о счастье в отсутствии любви. Чуть ближе к вечеру Надя лежала на бархатистой селадоновой кушетке возле окна и битый час рассматривала острый наконечник перьевой ручки. Она знала, что словом можно ранить, а перьевой ручкой, возможно, даже убить, но целью задалась обратной. Она, наконец, собралась с мыслями и решила написать письмо своему любимому отрицательному персонажу — Игорю. Он ей помог, как Воланд Маргарите. Не случись его в жизни Нади, она никогда не обрела бы семью. Мужчину, сына и кота, которого считала вторым ребенком. Игорь, как Орфей, выводящий Эвридику из Аида, за руку вытащил Надю из мира мертвых. Из мира мертвых сердцем. Осознав разницу между «люблю» и «думаю, что люблю», Надя вдруг поняла, почему все бывшие женщины вспоминали об Игоре с нежностью и ни за что не винили. Именно Игорь дарил женщинам душевный покой, несмотря на бурю эмоций и шквал обид, которые были в начале их истории. «Мой бесконечно родной человек, спасибо тебе за то, что я теперь счастлива, за бегемота, за то, что спустя 3 года я наконец тебя услышала и поняла. Поняла, что если человек не соответствует твоим ожиданиям, это не делает его плохим, или тебя идиотом, что ждал чего-то несбыточного. Каждый день, находясь со своей новой семьей, я понимаю, что люблю их не потому, что они оправдывают мои надежды, а просто потому, что я их люблю. Как ты любил говорить, потому что гладиолус. Знаешь, когда-нибудь я достигну просветления, и мы сможем встречаться с тобой за завтраком. Ты не думай, я уже давно тебя за все простила и не злюсь. Ты же подарил мне бегемота и новую жизнь, полную удивительных открытий. Единственное, чего мне по-настоящему не хватает, это весны. Я даже готова сжечь языческое чучело на масленицу, дабы завлечь оттепель и закаты с ароматом миндаля, мятной жвачки, угарного газа и терпкого мужского одеколона. Но она скоро придет. И знаешь, я очень хочу, чтобы ты был счастлив и верил. Верил нам, женщинам. Ты же сам прекрасно знаешь, веришь ты нам или нет, результат не меняется. Просто с верой жить проще. А чем проще, тем оно проще. Я поздравляю тебя с Новым годом. И очень надеюсь, что в твоей жизни появятся две заветные стихии. Вера и любовь. А если что, я рядом. Всегда тебе помогу. Сильно не смейся, читай мое письмо. И, наверное, не отвечай. Иногда, подглядывай за моей жизнью, мне будет приятно. Твоя надежда. Веры и любви, правда, для созвучия не хватает. Глядя на то, как бегемот снова повадился лапой срывать шарики и мишуру с елки, Надя вспомнила прошлую новогоднюю ночь, щемящую головную боль, как прикладывала лед к затылку и как малолетний бес поил ее дымчатым варевом. Порадовалась, что он счастлив. Где-то и с другой. Она бы и за Игоря порадовалась, если бы знала, что с ним... Интересно, он ее вспоминает? «Ты не поверишь». Послышалось с порога сквозь грохот, с которым Степа и Илья уронили хоккейные клюшки, войдя в квартиру. Эта какофония звуков моментально выдернула Надю из воспоминаний и размышлений. У Ильи была привычка, еще не разувшись, начинать рассказывать о случившемся. Степа же, когда Надя вышла из комнаты, ворчал, видимо, желая сам поведать историю. «Что, вы забыли купить торт, который я отложила по телефону?» — ухмыльнулась Надя. «Ведь знала же, что нельзя доверять Илье и Степе подготовку праздничного стола. Как бы те ни рвались выполнить эту миссию». Они даже до кулинарии Прага не могут добраться без приключений. «Нет, мы это не забыли. Правда, торт не купили», — стыдливо начал оправдываться Степа. «Но мы не виноваты». «Вы что, повторили опыт того мужика из Иркутска?» Надя смотрела на Илью с выражением: «Эх ты, знала я, что так оно и будет. А сам говорил, не пущу тебя за тортом». «Да нет», — пожал плечами Илья. «Нашего торта просто не было. То ли потеряли его, то ли продали кому-то ненароком. Пришлось покупать пирожные». Он поставил на стол картонную коробку, на которой шариковой ручкой было написано «Картошка». «Будем надеяться, что это правда пирожные, а торт, который мы откладывали, постигла какая-нибудь благородная участь». Надя понесла пирожные на кухню и, что уже вошло в привычку, несколько раз споткнулась о бегемота в коридоре. Тот сам не на шутку перепугался и прошмыгнул в гостиную, где снова разлегся под елкой, разглядывая в шариках свое отражение. «Бегемот, ну сколько можно заниматься самолюбованием? Ты же в этом шарике похож на чеширского кота!» — рассмеялся Степа и погасил в комнате свет, так что единственным, что освещало происходящее, была разноцветная мигающая гирлянда. Степа вспомнил о маме, о том, что спустя лет 50 или 70... Он, как и Вера, заснет. Они встретятся в одной из параллельных реальностей, где, возможно, не будет пушистых елок и мишуры, а Новый год будут отмечать в мае. Что такое каких-то 70 лет в рамках вечности? Он прислонился лбом к оконному стеклу и, окунаясь взглядом в уличный вечер, тихо сказал: «С Новым годом, мама!» Ему даже показалось, что где-то в окнах квартиры 41 он увидел Верин силуэт. Но потом Степа перевел взгляд на настенные часы и заметил, что всего 8:30. «Как долго еще ждать Нового года?» — мелькнула у него мысль, хотя еще секунду назад и вековой временной предел казался ему плевой задачей. На кухне что-то шкварчало, Илья гремел тарелками, бегемот бросался на ноги всем попеременно и иногда заглядывал в миску с крайним недовольством. Степе же просто захотелось обнять Надю. Безо всяких причин. Так в свои 8 лет он понял, что можно любить 2 женщин. И это не делает его предателем. Поздравив маму с Новым годом, Степа вспомнил, что уже год хранит конверт, который отдала ему как-то Вера. На нем было аккуратно написано: «Если когда-нибудь твой отец встретит женщину, отдай ему в руки». Он поднес конверт к лицу и принюхался, не сохранился ли запах матери. Поймал себя на том, что слезы предательски струятся по щекам. Дождавшись, когда лицо высохнет, он подошел к отцу и молча передал письмо. Илья за новогодним столом вскрыл конверт, несколько минут вчитывался, улыбаясь. Для него вдруг все стало ясно. Квартира, Надя, бегемот, слова, что Вера хочет написать про него книгу, и то, какой новогодний подарок она ему сделала, будто заранее чувствуя свою смерть. Она определила их со Степой дальнейшую жизнь, размотала клубок и оставила после себя нить Ариадны. «Надя, подойди на минуту!» — крикнул он. «Тут окончание рукописи, которую написала Вера. Спустя год я встретил Надю. По иронии судьбы, она въехала в квартиру, в которой жила Вера до переезда в подмосковную Малаховку. К тому моменту Надя была уже достаточно цинична, лицемерна, самодовольна, успешна в своем деле, что не могло пагубно не отразиться на ее характере. Эгоистичная, жесткая, она к тому же увлекалась историей магии и колдовства. Любила темноту, зеркала, и ей нравилось разглядывать грустные покосившиеся памятники на заросших валежником могилах. В меру асоциально, худа, надменна, никогда не носила очки и в прошлом кандидат в мастера спорта». Во многом Надю погубила ее независимость. Она всегда знала, что на хлеб с маслом заработает, и эта независимость отрезала ее колючей проволокой от слияния с мужчиной. А те думали, что она не способна на человеческие проявления чувств. Но потом она влюбилась, и все пошло наперекосяк. Или, наконец, в нужную сторону. В квартире номер 41 всегда было много любви. Никто и никогда не уходил оттуда с пустыми руками. Так и она собрала свои пожитки и переехала в дом напротив, ко мне. Мы встретились и полюбили, уже не той сумасшедшей юношеской любовью, иначе. Значит ли это, что я перестал любить Веру? Да нет, любовь — это не эксклюзив, который ты подписываешь с подрядчиком, а воля чего-то большего, чем мы. Если что и держит мир на плаву, так это вера в любовь и надежда на лучшее.